10. В машиностроительном РОВД Абрамов принял к производству все оперативные дела своего предшественника, Алексеева. Первое, на что он обратил внимание, был нестандартный подход Алексеева к расширению информационной базы. Тот разместил в фойе девичьего домика объявление о том, что дважды в неделю будет принимать жильцов общежития по личным вопросам в опорном пункте милиции. Абрамов продублировал его объявление и был немало удивлен тем количеством девушек из девичьего домика, которые поспешили донести на своих соседей и жильцов с других этажей. Чего только он не наслушался. В основном полученная информация оперативной ценности не представляла. Это были бытовые склоки, которыми должен заниматься участковый, а не инспектор ОУР. Абрамов выслушал всех посетителей, не поленился написать справки по каждому сообщению. Доносы на соседей его не интересовали. Мало ли, к кому мужчины приходят чаще, а к кому реже, но с подарками. Материалы о пьяницах и скандалистках он передал для проверки Ромашину. Себе оставил сообщение о кражах искусственной нити с завода и вызывающем поведении некой Алены Козловой. «Она самая настоящая проститутка», — уверяли его не раз и не два. «Уезжает на всю ночь с мужиками, потом наряды меняет каждый день, ее надо к ногтю прижать, иначе она все общежитие развратит». На всякий случай Абрамов проконсультировался у Зубицкого, есть ли ответственность за занятие проституцией. Начальник следствия от души посмеялся над его наивностью и объяснил, что ни уголовной, ни административной ответственности за проституцию нет и быть не может, так как в Советском Союзе проституток нет. Проституция — это явление, присущее только капиталистическому строю. «Не трать время зря», — посоветовал Зубицкий. «Если партия считает, что проституток в стране нет, значит, их действительно нет и быть не может». У Алексеева на связи состояли два официально оформленных агента из девичьего домика. Они приходили раз в месяц по отдельному графику, чтобы не пересекаться с общим потоком жалобщиков. Пообщавшись с агентами, Абрамов понял, что никакой информации они не собирают, и агентами являются только на бумаге. Одним из агентов была мать-одиночка, зацикленная на воспитании ребенка. Другим — замкнутая, нелюдимая девушка, не знавшая даже имен соседей из других комнат. Все, что Алексееву сообщали добровольные стукачи, он оформлял как сообщение от агентов, догадался Абрамов. Зачем ему были нужны агенты-пустышки, непонятно. Опорный пункт охраны общественного порядка состоял из двух помещений — комнаты и кухни. Комната была рабочим местом начальника опорного пункта, сварливой женщины лет 50. По вечерам у нее собирались дружинники, получали задания и уходили на патрулирование улиц. Кухня была переоборудована в кабинет, ключи от которого были только у участкового и инспектора уголовного розыска. После гибели Алексеева пришлось сделать новый комплект ключей, так как старый пропал вместе с его служебным удостоверением и одеждой. В четверг, не дожидаясь установленного срока, генерал огласил свое решение по материалам служебного расследования по факту гибели инспектора уголовного розыска Алексеева. Как и ожидалось, начальник машиностроительного РОВД и его заместитель по политической части отделались легким испугом. За провалы в работе с личным составом им объявили устное замечание, что в милиции наказанием не считалось. Зато по линии уголовного розыска репрессии прошлись катком асфальтоукладчиком. Успевшему перевестись на новое место службы начальнику уголовного розыска послали вдогонку строгий выговор. Заместителя Мустафина по оперативной работе поменяли местами с начальником уголовного розыска Кировского РОВД Агафоновым. Начальником ОУР машиностроительного РОВД стал старший инспектор уголовного розыска Ярослав Филин, с которым у Абрамова сложились хорошие деловые отношения. Знакомство с личным составом Агафонов начал с разгромной речи, в которой обвинил своих предшественников в развале оперативной работы и наплевательском отношении к текущим делам. По требованию Агафонова все инспекторы уголовного розыска подготовили оперативные дела для проверки. Первым вызвался идти к новому начальнику Абрамов, заранее решивший, что взлетевшего по служебной лестнице Агафонова теперь стоит называть на «вы» и по имени-отчеству, а не Серегой, как в былые времена в Кировском РОВД. Доложив о состоянии дел на участке, Абрамов спросил. — Я не пойму, зачем Алексееву понадобились два агента-пустышки? — Для оперативного прикрытия настоящих источников информации. Ты обратил внимание, что он агентурным путем выявил дату и место переброски нити из завода? — На нитках заводчане неплохо зарабатывают. Все кружевные воротнички в городе, все ажурные салфетки и накидки на телевизоры сделаны из ворованных нитей. Алексеев нашел место, где катушки с нитками перебрасываются через забор, а дальше развивать тему не стал. Почему? Посмотри на эти события шире и отбрось всякие упоминания о бескорыстности Алексеева и его порядочности. Честный сотрудник милиции не будет на вверенном ему участке пьянствовать с девицами легкого поведения. Тем более не станет оформлять агентов-пустышек. Какой напрашивается вывод? Алексеев покровительствовал группе воров и по их просьбе устранил конкурентов. Новое место переброса нитей найти нетрудно, а вот найти новый надежный канал сбыта уже труднее. Тщательно проверь бумаги, оставшиеся от Алексеева. Он не ожидал, что закончит свой жизненный путь так скоропостижно, следовательно, не мог спрятать компрометирующие его заметки. Выйдя от начальника, Абрамов подумал. Серега нисколько не изменился. Он по-прежнему никому не доверяет, везде ищет измену. Абрамов по совету начальника проверил оставшиеся от Алексеева документы и довольно быстро нашел зашифрованные записи. Ныне покойный инспектор уголовного розыска делал их на последних листах в тетради по политической подготовке. В Кировском РОВД к политзанятиям относились как к неизбежному злу. Надо два раза в неделю выслушивать разглагольствование замполита о политике партии на данном этапе. Значит, надо. Конспекты лекций инспекторы вели небрежно. Частенько сопровождали их рисунками на отвлеченные темы. В машиностроительном РОВД политподготовка была организована на высшем уровне. На каждом занятии требовалось законспектировать не менее одного листа. Рисунки не допускались. Если в Кировском РОВД была одна тетрадь по политзанятиям на все время службы, то в машиностроительном отделе замполит требовал каждый новый учебный год заводить новую тетрадь. Шифрованные записи Алексеев делал в конце тетради по политподготовке за 1977-78 учебный год. Тетрадь он мог безбоязненно хранить в ящике письменного стола. Никому бы в голову не пришло проверять содержимое тетрадки с мудрыми изречениями классиков марксизма-ленинизма. Внимание Абрамова привлекли записи, касающиеся человека, обозначенного как А.Ж. Судя по датам, Алексеев встречался с ним не реже двух раз в месяц. Сверив даты с календарем, Абрамов с удивлением обнаружил, что они не совпадают с датами работы Алексеева в опорном пункте. «Где он мог встречаться с этим А.Ж.?» — размышлял Абрамов. «Летом можно уединенно переговорить на улице в другом районе города или в парке. А где встречаться зимой, если предстоит долгий, серьезный разговор?» Судя по всему, Алексеев дорожил А.Ж. Если предпринял все меры, чтобы их общение осталось незамеченным. Итак, кто может быть А.Ж.? Анастасия Журавлева, например. Чтобы проверить свои догадки, Абрамов изучил список жильцов девичьего домика. Инициалы А.Ж. подходили только Журавлевой. — Ну что же, пора мне с ней познакомиться поближе, — решил инспектор. 3 сентября, во вторник, примерно в полдень, Абрамов поехал на завод «Химволокно». Журавлева в этот день работала в первую смену. Завод был удобным местом встречи. В цехе в разгар рабочего дня можно было, не привлекая внимания, подойти к оператору крутильной машины и вызвать ее для беседы, хоть в опорный пункт, хоть в райотдел. Абрамов шел на завод в третий раз. В первое посещение его не пропустили. Милицейское удостоверение не произвело на старичков из ведомственной охраны никакого впечатления. Они вызвали на КПП начальника смены. Тот разъяснил Абрамову особенности пропускного режима на заводе. «Если бы вы, товарищ инспектор, приехали в составе следственно-оперативной группы расследовать преступления, совершенные на территории завода, то мы бы без вопросов пропустили вас. Если же вы приходите один по служебным или по личным делам, то у вас должен быть оформлен пропуск. Для его получения надо пройти курсы по охране труда и промышленной безопасности. Без пропуска мы вас на завод не пустим». Абрамов не стал спорить и пошел в отдел кадров. Оттуда его направили к инженеру по охране труда и технике безопасности. К удивлению инспектора, инженер не сразу выписал ему справку о сдаче зачетов по правилам поведения на заводе, а прочла небольшую лекцию по технике безопасности. «Не подходите к работающим станкам, имеющим вращающиеся части», — сказала она. «Не отвлекайте операторов от работы, это может привести к обрыву нити и остановке оборудования. Если увидите задымление, немедленно покиньте помещение и вызовите пожарную охрану». Получив пропуск в отделе кадров, Абрамов вернулся на КПП. Начальник смены внес его в список посетителей, имеющих право беспрепятственного допуска на территорию завода. «Постоянно носить с собой пропуск не надо», — сказал он. «Предъявите служебное удостоверение, охранники сверятся со списком и пропустят вас». На заводе Абрамов нашел место, где перебрасывали нить. По периметру завод «Химволокно» был огорожен глухим забором из бетонных плит. Высота забора была 2 метра. Поверху его шла колючая проволока в несколько рядов. Место переброса было расположено метрах в 30 от заводских цехов на неосвещенном участке местности. Чтобы украсть катушки с нитью, вначале надо было сделать запас излишков сэкономленных материалов или списать часть пригодных для работы нитей в брак. В ночь переброса сообщник работника завода выходил на условленное место. Аппаратчики сами нити не перебрасывали, так как надолго в рабочее время не могли отлучиться от станков. Перебросом занимались уборщицы производственных помещений, подсобные кухонные рабочие или грузчики и водители электрокаров. Катушки с нитью помещали в небольшой холщовый мешок с горловиной, затягивающейся шнурком, раскручивали его и метали через забор. Если бросок был слабым, то мешок цеплялся за колючую проволоку, и переброска в этот день заканчивалась. Если бросок удавался, то сообщник расхитителей за забором вынимал катушки, вкладывал в мешок небольшой камень и бросал его назад. За ночь таким способом можно было перебросить до 100 катушек. Бросали бы больше, да боялись попасться на глаза внутреннему патрулю, время от времени проверяющему периметр забора завода. 3 сентября Абрамов прошел на химволокно без проблем. В цехе кручения кордовой нити он уже был, так что долго место работы Журавлевой искать не пришлось. Анастасия стояла в проходе между станками, в которых множество тонких нитей соединялись в одну, и на выходе наматывались на катушку. Кордовую нить через забор не перебрасывали. Катушка с ней была тяжелой для метания через высокую преграду. Кордовую нить с завода воровали другим способом. Журавлева не заметила появившегося в цехе Абрамова. Он остановился у первого станка, полюбовался на то, как ловко Журавлева справляется с потоком нитей, идущим в станок. Не зря говорят, что человек труда прекрасен в процессе созидания, — подумал он. Как ей идет этот рабочий халат, как красиво смотрится косынка на голове, не девушка, а просто прелесть. Был бы я моложе, обязательно приударил бы за ней. Тут же какой-то бес шепнул ему в ухо: «Сейчас-то что мешает?» После выпавших на долю Абрамова испытаний его мировоззрение поменялось, хотя он отказывался признаваться в этом самому себе. Рассматривая стройную фигурку Журавлевой, он невольно сравнил ее с Абызовой и пришел к выводу, что Анастасия и привлекательней, и свежее его любовницы. Если загадочная А.Ж. — это Журавлева, то мне повезло, — подумал он. Я восстановлю с ней оперативную связь и получу надежный источник ценной информации. Не за красивые же глаза Алексеев встречался с ней так часто. Абрамов подошел к девушке, приветливо улыбнулся и поздоровался. Она едва заметно кивнула в ответ, словно поприветствовала незнакомого человека, неизвестно зачем явившегося в цех. — Нам надо поговорить, обсудить кое-что, — сказал инспектор. — На следующей неделе ты во вторую смену работаешь. Встретимся в опорном пункте в 10 утра во вторник. — Приду, — ответила Журавлева и ушла в другой конец цеха проверять станки. Если она не спросила, зачем я вызвал ее в опорный пункт, значит, я не ошибся с выводами. А же это она, — подумал Абрамов и пошел к выходу. На обратном пути он вышел из трамвая на остановке «Новая колония» и через березовую рощу пошел к девичьему домику, от которого до опорного пункта было рукой подать. Подойдя к общежитию, он увидел, что около девичьего домика полукругом столпился народ. Явный признак того, что в центре круга лежит что-то, привлекающее внимание. «Опять, что ли, зародыши нашли?» — с раздражением подумал Абрамов. Он подошел к женщинам. Они тут же расступились, давая инспектору возможность войти в центр полукруга. Абрамов ошибся. У стены лежал не зародыш, а труп ребенка.